Добравшись до последней, из условно-офисных комнат, открываем дверь, ведущую к первому из складов. Быстро заглянув внутрь, вижу большое помещение, уставленное штабелями разнокалиберных металлических ящиков. По какой-то причине не работает часть освещения. Насколько я понимаю, сейчас зажжено не более трети ламп из числа всех имеющихся. Какое-то время ждем, пока возможный противник проявит себя. После чего я делаю рывок вперед, пересекая порог. Заняв позиции около ближайшего штабеля ящиков, осматриваюсь в полутьме и прислушиваюсь. Если доверять моему зрению и слуху, то вокруг никого. Подаю знак Лилу, и через пару секунд девушка присоединяется ко мне. Вместе продвигаемся дальше по большому залу, двигаясь в сторону, где предположительно находится выход. Куратор энергетического сектора переместил карты вечности на свой планшет, что серьезно облегчает нам задачу перемещения. Где-то на половине пути, слышу звук открывающейся двери. Застываю около ящиков, держа ястреб наготове, и вслушиваюсь. Различаю шаги. Через секунду понимаю, что их довольно много, в помещение явно, один за другим заходят люди. Если я не ошибаюсь, то внутри их находится уже не меньше десятка. Переглянувшись с Лилу, перемещаемся в левую сторону и занимаем позиции, ожидая, пока противник покажется. Глава 16. Когда в поле зрения оказываются первые из зашедших внутрь, невольно теряюсь. Группа полностью обнаженных женщин и мужчин, которые нестройной группой движутся вперед, сжимая в руках предметы, напоминающие металлические запчасти к какой-то технике. Приглядевшись к лицам, понимаю, что они крайне сильно похожи друг на друга. В голове тут же складывается картинка происходящего. Судя по всему, куратор сектора активировал имеющихся в его распоряжении андроидов, решив использовать их в качестве средства защиты, либо, с безумной скоростью, наклепал новых. В любом случае, сейчас перед нашими глазами приличная группа голых андроидов, которым, как я подозреваю, поставлена всего одна задача – найти и уничтожить нас. Плюс в том, что никакого иного оружия, помимо железяк, я у них в руках не вижу. То есть вероятность того, что они смогут создать для нас какие-то проблемы, минимально. Переключив ястреб на одиночный огонь, вскидываю штурмовой комплекс, взяв на прицел первого андроида. Жму на спусковой крючок, и первый из них валится на пол, с простреленной головой. Успеваю уложить еще одного, прежде чем остальные реагируют, бросившись на нас. Тут становится уже не до прицельных выстрелов, и я просто веду огонь одиночными, расстреливая их в упор. Рядом бьет из пистолета Лилу. Впрочем, секунд через 10 девушка переключается на наш тыл, где тоже появляется противник. А потом становится ясно, что их куда больше, чем 10 или 20 особей. Я уложил уже не меньше 15, плюс еще несколько уничтожила напарница у меня за спиной. А эти ребята продолжают пребывать, с высокой скоростью мчась прямо на нас, с оружием в руках. Когда сухо щелкает затвор, сигнализируя об отсутствии патронов в магазине, приходится переключиться на ромф. Из него укладываю еще 7 андроидов, на которых поток голых смертников, наконец, заканчивается. Пользуясь передышкой, перезаряжаю штурмовой комплекс и пистолет, после чего засовываю последний в кобуру и беру в руки ястреб, готовясь вести огонь дальше. Секунд через 10 ожидания, становится понятно, что новых порций андроидов, желающих умереть, видимо, пока не будет. Тихим голосом отдаю команду, и мы с Лилу выдвигаемся вперед. На момент мелькает мысль, что было бы неплохо иметь рядом Урана, или кого-то еще из бродяг, да и от всей группы целиком, я бы тоже не отказался. Странно, но во время боя, когда, казалось бы, мысли должны забиться на самое дно разума, прибитые инстинктами, особенно остро ощущалась какая-то тоска по остальным. Сделав короткий взмах головой, отгоняю мысли в сторону. Если сдохну сейчас, на землю точно не вернуться. А пока жив, всегда остается какой-то шанс спуститься или поднять сюда их. Выйдя к двери, обнаруживаем за ней еще одно складское помещение. Его проходим точно так же аккуратно, осматриваясь по сторонам. Пусто. Активность встречается спустя несколько залов. Из очередной двери нам навстречу вываливается голый парень, размахивающий железкой. Подаю девушке сигнал не открывать огонь и, забросив ястреб за спину, достаю нож. Когда андроид бросается на меня, делаю рывок в сторону, пропуская его мимо, после чего бью в спину, перехватывая его импровизированное оружие, чтобы не наделать лишнего шума. Когда шмякается лицом в пол, с силой перерезаю горло. Понимаю, что слегка перестарался, когда лезвие ножа упирается в кости. Из-за имплантов я рассек ему шею до самых позвонков. Поднявшись, убираю нож на место и шагаю к проходу, откуда появился этот несчастный. Когда оказываюсь внутри, передо мной обнаруживается мужик, ожесточенно долбящий по одной кнопке на клавиатуре перед собой, бормоча себе что-то под нос. На появление внутри посторонних не реагирует. Слышит шаги, только когда я прохожу уже половину расстояния от двери до компьютера, за которым он склонился. Резко обернувшись, немедленно тянется рукой к кобуре на поясе. Крик с приказом остановиться и не двигаться полностью игнорирует. Поэтому приходится всадить пулю ему в плечо. В итоге он с криком заваливается назад, опираясь рукой на стол. Делаю рывок вперед и впечатываю ногу ему в лицо, опрокидывая на пол. Слышу шипящий звук и поднимаю глаза. В противоположной стене разъезжаются двери, выпуская наружу обнаженную девушку. Та делает пару шагов вперед, после чего застывает на месте, не двигаясь. Сначала беру ее на прицел, но поняв, что угрозы объект не представляет, переключаюсь на обнаруженного сотрудника. Уткнув ствол штурмового комплекса ему в лицо, задаю вопрос: сколько здесь людей? Лицо мужчины лет под 50 кривится. Он отвечает, выплевывая слова: я тебе ничего не скажу, мутировавший ублюдок. Говорил же этим идиотам, что нам не нужен генетический материал с Земли. Долбаные придурки. Вот до чего все довели. Похоже, его не сильно смущает пулевое ранение в плече и дуло оружия, смотрящее в лицо. Момент раздумываю, после чего наступаю ему на рану в плече и наклоняюсь к искаженному болью лицу. Рявкаю: либо ты начнешь отвечать на мои вопросы, либо я буду разделывать тебя по кусочкам. В буквальном смысле этого слова. Ты понимаешь, о чем я? Убрав ногу, чуть перемещаюсь и вытаскиваю пистолет у него из кобуры. Точно такой же Зигзауэр, как у куратора энергетического сектора. Пока кладу оружие на стол, сам же перевожу взгляд на сотрудника станции, который так и валяется на полу. Он уже чуть пришел в себя и ненавидяще глядит на меня. Когда начинает говорить, в словах отчетливо чувствуется сочащаяся ненависть. Можешь творить все, что угодно, отродье. Тебе меня не убить, я бессмертен. Уловил, животное? Даже если ты отрубишь мне голову, я все равно регенерирую. А вот это уже интересно. Получается, доктор, получившая удар ножом в горло, все еще жива. Вот только как? Для регенерации нужно действующее тело, подпитываемое извне. Или у них какая-то иная система, уточняю у нашего пленного. И как ты это сделаешь? Для восстановления нужно, чтобы тело было обеспечено нужным набором калорий. И еще один момент, куда тебе переместили мозг? В нервные узлы, разбросанные по всему телу, чтобы сохранить разум при уничтожении черепа. Вот только, что ты будешь делать, если я подорву его гранаты, а остатки засуну в приемник для переработки биологических отходов? Судя по лицу этого ублюдка, сейчас я ударил по больному месту. Теперь он явно напуган. Косится в сторону входа, откуда появилась девушка, потом переводит взгляд на меня. Откуда, ты, сука, такой умный взялся? Как вообще смог выйти из-под контроля? Усмехнувшись, направляю ствол ястреба ему в колено и командую Лилу взять под контроль выход. Если кто-то появится снаружи, подать сигнал, открыв огонь. После этого обращаюсь к пленному. А ты думал, что все до одного внизу превратятся в бегающих обезьянок, которые даже не задумаются о происходящем и не поймут, зачем их пытаются вызвать на пресловутую станцию вечности? Если так, то встает очень хороший вопрос: кто из нас на самом деле является идиотом? Чуть помедлив, продолжаю: но это риторический момент. А вот, что меня сейчас интересует на практике, так это управление этой компьютерной системой и производство андроидов. Станешь отвечать на вопросы честно, сохранишь свою жизнь. Нет, умрешь навсегда. Секунд 10 он раздумывает, зажимая рукой рану на плече. После этого, коротко ожесточенно ругается, скривив губы и поднимает взгляд на меня. Предположим, я помогу. Где гарантии, что такой, как ты, сохранит мне жизнь? Покачиваю в ответ головой. А где мои гарантии, что такая законченная мразь, как ты, не попробую подставить меня в процессе? Мгновение смотрит на меня, после чего ухмыляется, начав подниматься. Я не такая уж и мразь, парень. Просто человек, который действовал, отталкиваясь от обстоятельств. А они оказались не самыми лучшими. Чуть отступаю назад, держа его на прицеле. Бросив взгляд в сторону девушки-андроида, которая все еще неподвижно стоит в зале, спрашиваю. «Ты создаешь сейчас новых или размораживаешь старых?» Куратор сектор тоже мельком смотрит в ее сторону, быстро возвращая взгляд на меня. «У нас всегда хранится какое-то количество болванок, которые можно пустить в дело, на случай, если комплексу экстренно понадобится большое количество андроидов. Это последнее. Новых нужно формировать с нуля, что занимает около 12 часов. Сразу же уточняю еще один, интересующий меня момент. Когда происходит активация чипов, тот пожимает плечами. Они изначально активны, но для каждой болванки нужно провести балансировку, что обычно занимает около часа. Без нее это просто бесполезные приблуды, встроенные в тело. В голову приходит еще одна интересная мысль, на основе которой формулирую вопрос. На Вечности есть другие производственные сектора? Мужчина чуть качает головой. Только мой. Вы вдвоем только что уничтожили все готовые для первичной обработки болванки. Снова киваю в сторону замершей девушки. Почему она ведет себя так, как будто совсем не понимает происходящего вокруг? Мужик тяжело вздыхает, смотря на меня, как на последнего дебила. Потому что у нее отсутствует матрица. Мозг есть, но внутри пусто. Все, на что она сейчас способна, выполнять простейшие приказы, которые ты ей отдаешь. А в остальном, как кукла. Таких только трахать хорошо, если любитель бревен в постели. Секунду обдумываю его ответ, после чего излагаю дальше. Сколько по времени занимает накладывание матрицы? Как это происходит? Сотрудник оглядывается на вертикальную капсулу, стоящую около стены, и показывает в ее сторону головой. Засовываешь туда, выбираешь, какого профиля тебе нужен андроид. Ждешь 10 минут и получаешь результат. Еще пару мгновений размышляю, после чего уточняю у него. Процедуру можно провести без балансировки чипов. Ненадолго задумывается, после чего отвечает. По протоколу положено выполнять строго после проведения балансировки. Но, в целом, не вижу для этого никаких препятствий. Последовательность сформирована, скорее из требований безопасности. Через 10 секунд я уже изучаю существующие профили матрицы андроидов, которые имеются у него на компьютере. Удивленно хмыкаю, обнаружив несколько вариантов с явно сексуальным подтекстом. Мужик, сидящий в кресле, чуть поворачивает голову в мою сторону и объясняет, что это его личные разработки. Видимо, их руководство действительно сквозь пальцы смотрело на развлечения персонала, если те продолжали выполнять свою работу. Обнаружив среди профилей системного программиста, интересуюсь, что скрывается под этим названием. Услышав о навыках работы с компьютерными системами любого профиля и базовой информации о принципах работы софта, используемого на Вечности, останавливаюсь на этом варианте матрицы. Спустя минуту, девушка послушно заходит в капсулу и процедура начинается. Пока ждем ее окончания, интересуюсь у куратора, где его андроид-помощник. Мужчина, чуть помедлив, отвечает, что работает один. Роняет фразу о том, что андроиды, мол, годятся только для сексуальных забав и не более того, а сотрудника-человека ему в помощь выделять отказались. Вспомнив все его вопли, когда мы только появились в комнате, уточняю, есть ли у него информация о планах руководства Вечности. Но, к моему разочарованию, выясняется, что он знает не больше доктора. Все в общих чертах: необходимость собрать генетических доноров, создать на их основе новую расу, после чего заселить Землю заново. Почему был выбран именно такой план и как они собираются притворять его в жизнь, он не знает. Почему возникли проблемы со снабжением комплекса, тоже не в курсе. Единственное, что слышал, какие-то проблемы с искусственным интеллектом, который где-то повернул не туда и вынудил руководство пересмотреть их стратегию. Одни размытые фразы, без малейшей конкретики. Единственная полезная вещь, которую я усваиваю после общения с ним: персонал станции нельзя уничтожить, просто прострелив кому-то голову, и тем более, перерезав горло. После определенного давления, мужик излагает, что у каждого из них изменена центральная нервная система. Нейроны продублированы в нервной системе. Более того, они обладают свойством консервации, которое наступает автоматически, после прекращения притока крови и питательных веществ. Могут находиться в таком состоянии до 10 лет, что сразу же намекает на использование неорганических соединений. Все, что нужно для восстановления жизнедеятельности трупа: собрать максимальное количество уцелевших нервных узлов и встроить их в новое тело, например, в того же андроида. после чего активировать его. В случае неполного сохранения нервной системы, могут иметь место провалы в памяти и нервные нарушения, а сам процесс восстановления займет до 30 дней. Но это все же лучше, чем полная и безвозвратная смерть. Уточняю, имели ли место такие прецеденты, на что пленник отвечает, что во время экспериментов над объектами ставили только самые разные опыты. До хранения в течение 10 лет у них не дошло. Но вот с частичным разрушением ЦНС их специалисты сталкивались. Заметив мой, не самый добрый взгляд, сразу же добавляет, что лично в этой работе не участвовал, только изучал отчеты. Думаю, что еще полезного, он может знать, когда пищит капсула и через секунду из открывшейся двери появляется та самая девушка. Только теперь взгляд куда более осмысленный, обводит взглядом зал и, остановив его на мне, спрашивает, кто я такая, что происходит. Вопрос заставляет меня задуматься, а со стороны куратора сектора слышится тихий смех. Впрочем, нового андроида перехватывает Лилу, которая отводит ее в сторону и начинает что-то втолковывать. А я усаживаю пленного на пол около стола, зафиксировав руки его же ремнем. Тот жалуется на боль в плече, но насколько я вижу, рана уже почти затянулась, что говорит о серьезных изменениях организма. Члены экипажа могут сколько угодно рассказывать, что не задействуют модификации и называть их другими словами. Но сейчас я однозначно наблюдаю за действием улучшенной регенерации, только куда более тонкого и высокого уровня, чем та, что была доступна нам на планете. Так что советую сотруднику станции заткнуться и оставляю его на месте, сам перемещаясь ко входу и наблюдая за соседним помещением. На то, чтобы объяснить своей коллеге по цеху ситуацию, у Лилу уходит около 15 минут. После этого обе девушки возвращаются и напарница коротко докладывает о том, что они готовы выдвигаться. Кивнув ей, перевожу взгляд на пленника. За прошедшую четверть часа я больше не смог придумать новых вопросов, так что действительно можно продолжать движение. Остается вопрос, что делать с быстро регенерирующим пленным. Лилу, проследив за моим взглядом, тихо уточняет. Он же все равно останется в живых, даже если нанести тяжелые повреждения. Поняв, что она имеет в виду, с усмешкой отвечаю. Если верить его словам, да. Судя по долгому взгляду, которым напарница одаривает куратора сектора, в голове у нее крутятся весьма интересные мысли. Наконец, оторвавшись от него, она переводит взгляд на меня и просит разрешения вывести пленника из строя самостоятельно. После того, как даю добро, направляется к нему, на ходу доставая нож. Тот немедленно начинает кричать, что ему обещали жизнь. В ответ на что, андроид озвучивает фразу о том, что мужик в любом останется живым. Но вот не делать ему больно никто не обещал. На секунду сотрудник вечности затыкается, но скоро опять орет благим матом, на этот раз из-за лезвия ножа, вошедшего ему в ногу. Лилу ожесточенно работает оружием, буквально разделывая его на месте. Девушка вырезает куски мяса с бедер и рук, срезает кожу с тела, один за другим, выкалывает глаза. На то, чтобы полностью освежевать этого типа, у андроида уходит от силы минут 10. Наконец разогнувшись, она вытирает нож об лежащий на столе халат и поворачивается ко мне, выдавая фразу о том, что теперь готова отправляться. Глава 17. Впрочем, перед тем, как отправляться, сначала приходится одеть нового члена нашей небольшой команды. Она, судя по всему, готова идти прямо так, голышом. Но окинув приближающуюся обнаженную девушку взглядом, я останавливаю обоих андроидов и советую подобрать что-то из одежды для свежеиспеченного бойца. Во-первых, из чисто практических соображений, чтобы защитить тело и иметь возможность вооружиться. А во-вторых, чтобы постоянно не отвлекаться на маячащие рядом женские прелести. Пока разглядываю новенькую, машинально отмечаю факт отсутствия волос на теле. Сначала понимаю, что их нет на лобке и ради интереса, полностью прохожусь по ней взглядом. Через секунду становится понятно, что весь кожный покров, за исключением головы, полностью избавлен от волос. Хмыкнув, думаю, что многие земные девушки, вынужденные бриться в условиях постапокалипсиса, серьезно бы ей позавидовали. Изначально Лилу собирается выдать ей такой же комбинезон, что на ней. Но открыв один из шкафов, девушки обнаруживают там настоящий небольшой склад женской одежды, которую местный сотрудник, видимо, использовал для утех с андроидами. В итоге та облачается в кожаные штаны и топ, набросив сверху облегающее подобие полицейской куртки. Не могу сдержать усмешки при виде одежды, но стоит признать, она более функциональна, чем комбинезон. По крайней мере, на ремень можно прицепить кобуру, а в штанах находится пара карманов, в которых вмещаются запасные магазины. Новенькую вооружаем зигзауэром, к которому здесь тоже находится два запасных магазина, плюс еще один в пистолете. Имя она себе выбирает уже по дороге. На этот раз идея исходит от Лилу, которая считает, что новой девушке тоже обязательно требуется имя. Та недолго раздумывает, после чего называет себя Аздой. На вопрос, почему именно этот вариант, только пожимает плечами, сказав, что это первая пришедшая в голову идея. Добравшись до предбанника, открываем двери, выглянув, проверяем помещение. Никого не обнаружив, выдвигаемся. В качестве следующей цели обозначаю сельскохозяйственный сектор. Но когда подходим к самой двери, в голову приходит новая идея. Уточняю у Лилу, кто именно содержится в боксах сектора размещения. Та начинает перечислять, и я сразу же переформулирую вопрос, спрашивая, кого из находящихся там персонал станции считает наиболее опасным. После короткого раздумья девушка отвечает, что скорее всего это Феликс, мужик из Аргентины, который нашел и уничтожил одно из убежищ в Латинской Америке. Если верить пьяным рассказам доктора, то наверх он полетел только после крайне мощного давления на свои мозги, предварительно отправив на тот свет всю свою боевую группу в полном составе, включая любимую девушку. Теперь существует в качестве растения, расположившись в одном из боксов. Дослушав девушку, меняю план. Сейчас мы отправляемся в сектор размещения, за Феликсом. У меня есть еще один коктейль-2, который поможет вернуть его в нормальное состояние. А если тот вспомнит все, что натворил, то желание добраться до организаторов проекта у него, наверняка будет, куда выше моего. Пока перемещаемся по коридорам, прокручиваю в голове факты, оценивая ситуацию. Мы отрубили шлюзы и зафиксировали куратора энергетического сектора. Он жив, но связан по рукам и ногам. Если вспомнить, с какой легкостью я сломал кисть доктору, то у него не должно быть возможности освободиться. Значит, все команды, в состав которых входят специально подготовленные андроиды, сейчас отрезаны от остальной станции. А судя по словам производственника иных секторов, которые могут выпустить готовых андроидов, помимо его, просто не существует. Конечно, они могут прокачать одного из уже имеющихся в мидблоке. Но даже если предположить, что мы вырубили не все объекты и такая возможность сохранилась, его развитие до уровня, приближенного к моему, займет много времени. Даже с допущением того, что процедуры могут быть вдвое быстрее, это все равно слишком долго, часов 20, как минимум. За этот период мы вполне можем добраться до центрального сектора, а то и зачистить всю станцию. Насколько я понимаю, специализированной охраны внутри территории у них нет. Ни один из допрошенных кураторов секторов об этом не упоминал. Да и первой присланной группой были не какие-то подготовленные охранники, а техник с парой помощников. При этом, по сути своей, невооруженный. Не считать же нормальным оружием обычный пистолет. Он при всем желании меня из него не убьет. В итоге, прихожу к выводу, что у персонала станции просто нет подготовленных бойцов. Единственный момент, который пока непонятен, как с ними обстоят дела у высшего командования, которое связано с вечностью переходом. Конечно, если принять на веру местные слухи, вполне может оказаться, что как такового командования и вовсе не существует. Или есть, но расположено оно все там же, в центре. В любом случае, как только доберемся туда, выясним все на месте. Снова оказавшись в предбаннике сектора размещения, замечаю двоих андроидов-безопасников за прозрачной дверью. Сжимая в руках автоматы, оба провожают нас взглядами, а я матерюсь про себя. В остальных секторах, двери на входе из металла, и эти парни бы нас просто не заметили бы. А теперь, руководство станции точно в курсе нашего местоположения. Впрочем, в офисе все равно никого нет, только тела двоих андроидов и пары сотрудников. Последних сразу же проверяю на наличие пульса. Чуть успокаиваюсь, поняв, что он отсутствует. Значит, для восстановления точно необходимо вмешательство извне. Чуть раздумываю, после чего приказываю Лилу забросить тело профессорши в приемник для биологических отходов, чтобы она точно никогда не пришла в себя. Перед этим забрав ее запасные магазины и поделив между собой и Аздой. В итоге, Каждая из них становится богаче на энное количество боеприпасов. Как только Лилу заканчивает, меняемся с ней оружием. Она возвращает мне ромф, а я передаю ей зигзауэр, вместе с боеприпасами к нему. Как результат, у каждой девушки по пистолету, плюс 4 магазина. А у бывшей помощницы доктора, еще и единорог, с которым она правда, не совсем умеет обращаться. Закончив в офисе, выдвигаемся в сторону боксов. Проходим душевую секцию приличных размеров и попадаем в коридор, по обеим сторонам которого идут пронумерованные двери. Если верить карте, которую оставил нам энергетик, мы в большом зале квадратной формы, который разделен коридорами на 4 блока, в каждом из которых 20 боксов. Нужный нам, находится ближе к центру. Остановившись около двери, секунду размышляю. Определившись, приказываю обеим девушкам занять позицию около входа, наблюдая за коридорами. Инструкция крайне проста: стрелять во все, что движется, уничтожая цели одновременно с этим, предупреждая меня. Следом Лилу открывает дверь, приложив к ней свою кисть, и я шагаю в проход. Попав внутрь, сразу же останавливаюсь, оглядываясь. Вокруг несколько деревьев и кустарник, где-то совсем рядом журчит ручей. Иду на его звук, раздвигая кусты. Когда выбираюсь из них, вижу рослого мужчину, который уселся на землю и любуется чем-то перед собой. Подойдя, понимаю, что он смотрит на крохотный прудик, где резвятся несколько рыбешек. Лицо настолько лучится счастьем, что разве что слюни не текут. Картина резко контрастирует с его внешним видом: квадратная челюсть, бугристые мышцы, татуировки, которыми разукрашены бицепсы и корпус. Момент, думаю, не лучше ли выбрать другого кандидата, потому как существует немалый риск, что этот окажется психологически нестабилен. Потом здраво рассуждаю, что вряд ли кто-то спокойно отреагирует на то, что его посадили в комфортабельную тюрьму, доведя мозги до состояния манной каши. Так что достаю последнюю порцию коктейля 2 и вгоняю иглу мужику в плечо. Тот даже не морщится от боли, поглощенный созерцанием рыб. Реакция наступает только через несколько секунд, когда он начинает хрипеть и заваливается на бок. Матерюсь, наблюдая за этим. В голове сразу же появляется мысль, что уж лучше было попробовать использовать химию урана на ком-то из андроидов-безопасников. Там, по крайней мере, был бы гарантирован положительный результат. Если этот мужик сейчас сдохнет, то последняя порция коктейля уйдет в холостую. К счастью, минуты через две аргентинец прекращается корчиться на траве, а спустя еще секунд 15 приподнимается, оглядываясь вокруг. Заметив меня, немедленно рычит: «Ты кто такой? Где я?» Поднимаю левую руку в успокаивающем жесте, правую продолжая держать на ястребе. «Мы оба на борту комплекса «Вечность». Меня, как и тебя, доставили сюда с целью превратить в племенного кабана-заводчика. Но у меня вышло немного сорвать их планы, отключив свои чипы, за счет которых осуществлялся контроль. Только что я вырубил твои, и теперь ты не пялишься на рыбок, пуская слюни, а можешь говорить». Феликс бросает взгляд в сторону микропруда с несколькими рыбинами и морщится. Потом оглядывается вокруг, задержав взгляд на кровати, стоящей в стороне отсюда, прямо на земле. Вздохнув, поднимается на ноги, с трудом стабилизируя себя в вертикальном состоянии. Чуть пошатываясь, переключает свое внимание на меня. «Помню, как я решил, что группа хочет меня предать, а девушка изменяет с одним из бойцов. Я перебил их всех, после чего решил убраться сюда, так как на земле все равно больше ничего не держит. После того, как вошел на борт, все урывками, но в основном эти рыбы, чтоб их». Несколько секунд, насупившись, молчит. Потом уточняет: «Хочешь сказать, эти уроды заставили меня думать, что вокруг предатели, чтобы я отправился к ним?» Коротко киваю ему в ответ, дублируя голосом: «Со мной они пытались провернуть то же самое. Я чуть не пристрелил одного из самых преданных людей, что наверняка привело бы к конфликту со всеми остальными. К счастью, у меня вышло разобраться с чипами, еще на планете». Аргентинец окидывает меня недоверчивым взглядом и задает вполне логичный вопрос. «Как?» Усмехнувшись, отвечаю одной фразой: «У меня был робот в боевой группе». Вижу, как на лице собеседника появляется удивленное выражение, и перевожу разговор в другое русло. «Сейчас надо выдвигаться. Снаружи два андроида с отключенными чипами, они тоже с нами». Спустя 10 секунд уже вываливаемся с ним в коридор. Сразу после быстрого знакомства с девушками, начинаем разбираться с экипировкой. Аргентинец держится молодцом, лишних вопросов не задает, только внимательно оглядывается вокруг, изучая обстановку. Из одежды на нем только штаны с ремнем, но это лучше, чем ничего. Пока выделяю новому бойцу один из своих двух рамфов, с четырьмя запасными магазинами. Момент раздумываю над единорогом, но пока оставляю его у Лилу. До момента, как Феликса можно будет считать проверенным членом группы, так надежнее. Пока движемся к выходу из квадрата, коротко обрисовываю ему ситуацию. Заодно узнаю его ранг. Как выясняется, аргентинец практически сравнялся со мной, второй ранг адаптиста. Как и следовало ожидать, модификации, завязанные на зрение, не работают, но вот импланты рук и ног функционируют исправно. Защита, как мы оба предполагаем, тоже должна работать. По сути, сейчас совокупная мощь нашей группы увеличилась процентов на 50, как минимум, что не может не радовать. Снова добравшись до предбанника, обмениваемся взглядами с безопасниками по ту сторону прозрачной двери и отправляемся в сторону сельскохозяйственного сектора. Дорога оказывается относительно короткой, уже через минуту мы стоим перед входом в гостиную сектора. Лилу открывает дверь, после чего мы с Феликсом врываемся внутрь. Спустя секунду, выясняется, что здесь никого. Следующее помещение, которое проверяем таким же образом, оказывается чем-то похожим на подсобку, с грудой инструментов и техники. Тут тоже пусто. Если верить карте, то за следующим проходом, который закрыт большой двустворчатой дверью, находится участок угодий. Не знаю, что именно там растет, но на месте противника я бы попробовал организовать засаду именно там. Много места для укрытия и есть пространство для маневра. Если мы прорвемся внутрь, это, конечно, станет скорее минусом, чем плюсом. Но если они рассчитывают сдержать нас на входе, то вариант неплохой. Через секунду внутренне усмехаюсь, поняв, что рассуждаю о противостоящих нам людям в привычном себе образе. У этих парней отсутствует огнестрельное оружие в нужном количестве. Так что, с их стороны, максимально логичным было бы атаковать в одном из узких коридоров, используя оставшихся андроидов в качестве смертников. Хотя они могу прямо сейчас перепрограммировать коды доступа к дверям, чтобы не пропустить нас дальше. Это тоже неплохая возможность остановить продвижение по станции. Возможно, у нас получится взорвать одну или две из них. Но, во-первых, каждый взрыв – это возможность разгерметизации, что для нас является смертельным риском. А во-вторых, количество имеющихся гранат отнюдь не бесконечно. К тому же, как я предполагаю, они могут и вовсе не взять их перекрытие. Тогда за нами останется только часть вечности. Впрочем, когда Лилу открывает следующую дверь, понимаю, что глобально заблуждался насчет вооруженности противника. Я даже не успеваю толком рассмотреть, что высажено в большом зале, успев зафиксировать какое-то количество деревьев и кукурузу, а с их стороны уже начинают долбить автоматные очереди. Матерясь, укрываюсь за стеной, подтаскивая за собой Азду. Феликс укрывается с другой стороны отхода. Рядом с ним вжимается спиной в стену Лилу, зажимая раненую руку. Ее все-таки зацепили. Из зала выдают еще несколько коротких очередей, после чего автоматы замолкают. Сложив 2 и 2 в голове, понимаю, что теперь стоит ждать гранаты. Чуть подумав, сам забрасываю внутрь осколочную. Раз уж эти парни не опасаются стрелять, то одна осколочная не должна разнести помещение настолько, чтобы выпустить из сектора воздух. Слышу, как в зале кто-то орет, предупреждая остальных, после чего громыхает взрыв. Высунувшись, хочу оценить ситуацию, но как только показываюсь, в стену рядом с моей головой бьют несколько пуль. Немедленно возвращаюсь в укрытие и, выставив ястреба, даю 3 короткие очереди наугад. Попасть, понятное дело, не попаду, но по крайней мере заставлю их чуть прижать головы. Через пару секунд наступает тишина. Слышны только крики раненого, которого, похоже, зацепило осколками. Парень кричит и просит срочно доставить его в медблок. Впрочем, секунд через 15 затихает. Либо загнулся, либо кто-то вколол ему обезболивающее и все-таки потащил в медблок. Еще дважды прощупываем их оборону огнем. Во-первых, выясняется, что в зале, как минимум, 2 стрелка. Во-вторых, один из них достаточно меткий. Одна из его пуль вбивается мне прямо в лоб. Несмотря на гудящую голову, хорошо слышу испуганное оханье Лилу напротив. Но андроида сразу же успокаивает Феликс, озвучивший, что стальной корпус обычной автоматной пули не взять. Правда, замечаю, что аргентинец и сам смотрит на меня с легким опасением. Видимо, тоже сомневается, что все модификации будут работать, как надо, после отключения чипов. Впрочем, сотрясения мозга я не получаю, так что в целом ситуация штатная. Единственное но, от попадания единственной пули, меня сейчас шатает и мутит, как после пары попавших в голову очередей. Возможно, чипы Гломс каким-то образом координировали действия различных модификаций, добиваясь синергии и максимального эффекта. Но, в целом, то, что я не сдох от прямого попадания в череп, уже радует. Думаю, что делать дальше, когда из зала доносится крик. «Кирилл, Феликс, может быть, обсудим ситуацию, или так и будем играться в войну посреди космоса?» Глава 18. Секунду помедлив, отвечаю неизвестному. «Поговорить о чем? Ты кто такой, вообще?» Ответ приходит незамедлительно. «Офицер службы безопасности комплекса «Вечность», располагающий нужными полномочиями. И у меня к вам вопрос, чего вы хотите?» Переглядываемся с Феликсом, и тот пожимает плечами, явно отдавая формулировку на откуп мне. Секунду подумав, зеркалю собеседнику его же фразы. «А чего хотите вы? Судя по станции, все не так гладко, как хотелось бы, верно? Что вы собираетесь сделать с людьми, которых держите в боксах? Как рассчитываете заново заселить Землю?» На этот раз молчание с противоположной стороны длится несколько дольше. Наконец, мужчина начинает говорить, перебрасываясь философскими фразами: «Мы можем проторчать тут еще очень долго. Просто обозначьте ваши требования и посмотрим, сможем ли мы их выполнить. Если надо, обеспечим вашу доставку назад на планету, в любую нужную точку. Назовем координаты арсеналов, где есть техника. Можем даже предоставить коды доступа к ним». Замечаю, как лицо аргентинца становится чуть задумчивым, и быстро формулирую в голове ответ. «Своих мутантов, которые сейчас уничтожают все живое на своем пути, тоже отзовете. Чем нам помогут ваши базы с техникой, если наружу нельзя будет высунуть нос и придется сдохнуть от голода? Или оказаться вскрытыми вашими ордами уродцев, которые вдобавок к тому, что крайне смертоносны, так еще и разумны? Если уж предлагаешь кому-то отправиться на верную смерть, то делай это чуть более по-умному». Секунд 20 тишины, после чего снова звучит голос офицера. «Тогда спрошу вас еще раз, чего вы хотите? Зачем устроили весь этот кавардак на Вечности? Вы понимаете, что если уничтожите станцию, у человечества не останется ни единого шанса?» Усмехнувшись, начинаю отвечать. «Вот мы как раз и пробуем выяснить, что такого вы хотите сотворить с людьми. Пока, моя приоритетная версия, ваше шизанутое командование рассчитывает полностью уничтожить старый вид и заселить планету наштампованным клонами, на базе генокода доноров. А мутантов вы задействуете, как инструмент для надежной ликвидации всего живого. Слышу какое-то шебуршение в зарослях и подбираюсь, перехватив поудобнее ястреб. С них станется перебросить поближе штурмовую группу, пока мы беседуем». Собеседник к этому моменту уже успевает переварить мои слова и вернуться к разговору. «Все не так просто и однозначно, как тебе кажется, Кирилл. У нас были не совсем такие планы, но нам помешали». Хмыкаю про себя. В то, что планы изначально строились совсем по-другому, я охотно верю. Только вот, скорее всего, это было связано с более эффективным и быстрым уничтожением старой человеческой расы, без всяких технических заморочек и кадровых проблем в космосе. Концепция явно была такой же. Определившись с формулировкой ответа, озвучиваю его. «Бедненькие, теперь вам куда менее комфортно уничтожать планету. Так ты расскажешь, что у вас в планах?» Еще одна пауза, после которой слышится все тот же голос. «Нет, Кирилл, не расскажу. Определитесь со своими требованиями, и мы подумаем, что с этим можно сделать». На грани слышимости доносится звук хруста стеблей кукурузы. Судя по всему, пока этот мужик заговаривает нам зубы, кто-то подбирается ближе, чтобы забросить в проем гранату или попробовать достать нас огнем в упор, когда снова высунемся. Подаю знак Феликсу и тянусь к разгрузке, доставая сразу две осколочные. Видимо, здесь придется задействовать карманную артиллерию по полной. В идеале стоило бы угостить их термобарической, но на мой взгляд, это слишком опасно. При пожаре, сектор может автоматически заблокироваться. А если учесть, что Вечность наверняка оснащена системой тушения пожаров, то с высокой долей вероятности, из помещений вытянут весь воздух, что почти сразу нас прикончит. В голове сразу же мелькает мысль, что для экипажа это самый простой способ уничтожить нас, разжечь пламя и спровоцировать срабатывание сигнализации. У них самих, скорее всего, имеются герметичные костюмы, которые спасут от удушья и вакуума. Хотя, может быть, это мне план кажется простым и почти идеальным, а людям, разбирающимся в устройстве станции, он представляется слишком опасным для самого экипажа. Снова услышав звук перемещения кого-то в зарослях, отгоняю мысли в сторону и, придвинувшись к самому краю, вытаскиваю чеку первой гранаты. Разжав пальцы, секунду жду, после чего отправляю в полет. Следующую метаю, ориентируясь на расположение голоса мужчины, который со мной разговаривал. Впрочем, сразу же чуть корректирую план действий, доставая из разгрузки и отправляя в полет третью. После первого взрыва, со стороны противника слышатся звуки автоматных очередей. Огонь ведут, как минимум двое. Когда гремит второй, оба вражеских бойца затихают. А после третьего я делаю рывок внутрь одновременно с аргентинцем. В первую же секунду замечаю раненого, который валяется в промежутке между стеной и зарослями кукурузы, отчаянно пытаясь доползти до последних. На ходу всаживаю в него короткую очередь из ястреба. В нескольких метрах справа от меня, Феликс отбивает два выстрела из РМФа по деревьям. Я же мчусь вперед, водя глазами по сторонам. Еще один боец противника обнаруживается в самой кукурузе, уже мертвый. Быстро продвигаюсь вперед и замечаю движение под деревьями. Веду стволом штурмового комплекса, но противник успевает открыть огонь первым. Часть пуль попадает в корпус, пара цепляет живот. Через секунду сам вжимаю спусковой крючок, отправляя в его сторону сразу три короткие очереди. В стороне слышится выстрел РМФа. Непонятно, кто из нас попадает в цель, но безопасник валится вниз. Правда, сохраняет достаточно сил, чтобы снова открыть огонь, заставив меня вжаться в землю. Бьет длинными очередям, не экономя патроны. Поэтому, дожидаюсь, пока стрельба стихнет и, поднявшись на ноги, бросаюсь вперед. Изначально собираюсь взять этого парня живым, но, когда приближаюсь, он как раз заканчивает перезаряжаться, поэтому приходится вогнать короткую очередь ему в лицо. Судя по тому, что пули штурмового комплекса проходят через череп на вылет, защитные модификации у него все-таки отсутствуют. Останавливаюсь метрах в пяти от трупа, укрывшись за деревом и осматривая окрестности. Бросив быстрый взгляд назад, вижу Феликса, который успешно экспроприировал оружие одного из бойцов противника и сейчас настороженно оглядывает окружающую нас территорию. Секунд через 20 к нам присоединяются обе девушки, и мы начинаем постепенно продвигаться вперед. В процессе андроиды тоже вооружаются автоматами, что резко повышает нашу огневую мощь. Когда через 10 минут мы заканчиваем прочесывать зал, становится понятно, что в помещении больше никого нет. Оставив на страже у второго выхода Лилу, теперь уже основательно потрошим тела убитых безопасников. Из вооружения у них все те же самые зигзауеры и автоматы ФНФ-3000А. Последними и вооружаются все остальные бойцы отряда. Помимо этого, все они обзаводятся разгрузками и тактическими поясами. Но вот гранату данной банды не обнаруживается. С одной стороны, это полностью объясняет тот факт, что их не применяли в бою. С другой, странно, что на вооружении экипажа Вечности нет столь эффективного оружия, особенно учитывая, что мы сами применяем его, без последствий для сохранности помещений. Да, остаются следы от взрывов, само собой, но переборки помещений достаточно крепки, чтобы их выдержать. Встает вопрос, что делать с единорогом, так как Лилу теперь вооружена автоматом. Отбросив идею просто оставить оружие, перепоручаю его Эзде. Андроид, специализирующийся на компьютерах, и так держится в тылу, так что может выступить в роль носильщика. Минут через 10 собираемся у следующей двери. Судя по карте, перед нам еще несколько больших залов, в которых высажены те или иные культуры. После них выход в следующий сектор, отмеченный на картах цифрой 5. Что именно там находится, непонятно. По крайней мере, ни один из допрошенных нами кураторов не располагал подобной информацией. Ожидаю, что дальше мы тоже встретим сопротивление, но на мое удивление, минуем все помещения, без единого выстрела. Самый простой и очевидный вариант – противник ограничен в людских ресурсах. Они уже потеряли 5 бойцов, скорее всего отправленных с того самого отдельного объекта, где размещается высшее командование Вечности. Вполне может статься так, что вся численность их службы безопасности ограничивается десятком сотрудников, и мы только что положили половину из них. Если дело на самом деле обстоит так, то перспектива остаться совсем без подготовленных солдат должна внушать им определенные опасения. Пройдя последний зал, представляющий собой апельсиновый сад, оказывается в очередном подобии офисного помещения. Отсюда ведут выходы в предбанник и единственный медицинский блок, который сейчас должен работать. Феликс и Азда остаются на страже, а мы с Лилу отправляемся к медблоку. Но тут меня ждет разочарование, электронный замок никак не реагирует на код, вшитый в кисть андроида, равно как и на мою ладонь, которую я тоже, на всякий случай пробую. Для проформы пробую просто выломать дверь, но она сделана из прочного металла, который не поддается, несмотря на все мои усилия. Подорвать его обычной гранатой, тоже точно не выйдет. Так что, приходится признать поражение в данном вопросе и вернуться к остальным. Нещадно матерю себя за тупость. Надо было предположить, что для доступа в медблок, предназначенный для экипажа, потребуется кто-то живой из числа персонала. Пройдя последний офисный блок, вываливаемся в предбанник. Здесь делаем короткую передышку, во время которой я внимательно изучаю карту. Впереди идут три больших зала неизвестного назначения. Потом еще один офисный блок, из которого ведет выход во второй предбанник. Предполагаю, что здесь нас могут встретить кураторы сразу двух секторов и, возможно, какое-то количество андроидов. Если у парней из руководства станции имеется свой отдельный арсенал и они перебросили на вечность какое-то количество оружия, то у каждого из них может быть такой же автомат, как у безопасников. Отлепляюсь от стены и чувствую боль в животе. Опустив глаза, вспоминаю о двух попавших туда пулях и осматриваю рану. К счастью, модификации, рассчитанные на живучесть, явно продолжают работать. Иначе, я никак не могу объяснить начавшие затягиваться раны и относительно неглубокий их характер. Если вспомнить, с какого расстояния было произведено попадание, то, по идее, свинец должен был пройти на вылет, либо, как минимум, добраться до внутренних органов. Сейчас же, я могу относительно спокойно перемещаться. Собираюсь отдать приказ на продвижение, но в этот момент, Феликс, до этого о чем-то раздумывающий, со слегка мрачным видом интересуется происходящим на Земле. Когда я излагал ему краткую версию событий, то только вскользь прошелся по мутантам, появившимся из-за сбоев клиник Гломс, не упомянув о глобальной угрозе человечеству. Теперь, приходится исправлять это недоразумение. Насколько возможно, сжато описываю ему ситуацию с массами мутантов, которые норовят уничтожить все живое на планете. Отдельно упоминаю, что на мой взгляд, они созданы экипажем Вечности. Не совсем понятно, каким именно образом, но я почти на 100% уверен, что они к этому причастны. По крайней мере, в схему очистки Старого Мира, эти орды укладываются просто идеально. Они сами по себе опустошат континенты, уничтожая все живое и предположительно сжирая его. После чего, скорее всего, начнут выплескивать свой гнев друг на друга, что приведет к резкому снижению численности. Правда, как ни крути, полностью новый вид сам себя не истребит. Поэтому, предполагаю, что в запасе у умников со станции имеются иные способы массовой ликвидации мутировавших особей. Например, какой-нибудь специализированный вирус, который воздействует только на них. После того, как мутанты сожрут все живое, до чего дотянутся на планете, щедро удобрив Землю своим дерьмом, можно одним махом уничтожить их всех. После чего немного выждать и приступать к новому заселению Земли, в условиях близких к идеальным. Возможно, нужно будет выждать год или два, но для бессмертных созданий, обитающих на орбите, это не такая серьезная проблема. По мере того, как я рассказываю, лицо аргентинца становится все более мрачным. Когда заканчиваю, он уточняет, уверен ли я в том, что виноват именно персонал Вечности. Отвечаю, что веских доказательств нет, но только у них есть ресурсы, позволяющие инициировать подобный процесс. Конечно, это может быть всего лишь случайным совпадением, но выглядит крайне подозрительно. В этом мужик со мной соглашается, после чего задает еще один неожиданный вопрос: почему он может свободно говорить со мной на русском, учитывая, что раньше с этим языком не был знаком даже близко. Тут в разговор вклинивается Лилу, слышавшая все, с первого слова. Андроид объясняет, что в процессе проведения процедуры обессмерчивания, через которую проходят все генетические доноры, в мозги прошиваются все распространенные языки на планете. Поэтому, если с Феликсом вдруг заговорят на мандаринском или даже норвежском, он тоже ответит на полном автомате, ни на секунду не задумавшись. Лицо аргентинца становится чуть озадаченным. Следующий вопрос, который он тоже адресует Лилу, касается бессмертия. Поняв по первым фразам, что девушка готовится зачитать целую лекцию, прошу ее поспешить. В итоге, она ограничивается буквально несколькими фразами. Бывший генетический донор не может умереть от старости или известных болезней, но при этом уязвим для физических повреждений, как и раньше. Плюс его центральная нервная система не претерпела изменений, так что при наличии простреленной головы, Феликс умрет. Конечно, если у него нет похожих модификаций, сделанных в клиниках Гломс на Земле. На это он, с явным сожалением в голосе отвечает, что таких улучшений нет. Судя по его виду, после фразы о бессмертии, у него появился расчет на что-то более весомое, чем защита от старости и болезней, известных науке. Сразу же, как они заканчивают, отдаю приказ продвигаться дальше. Занимаем позиции с разных сторон от входа и спустя секунду Лилу уже прикладывает руку к панели электронного замка, открывая дверь. Заглянув внутрь, вижу большое темное помещение. Сразу же жалею о том, что инфракрасное зрение больше не работает. Сейчас бы оно здорово пригодилось. Что интересно, изнутри никто не открывает огня. Но, подозреваю, что свет они вырубили не просто так. Возможно, кому-то уже пришла в голову идея с минированием помещения и нас просто хотят заманить в ловушку, чтобы подорвать. Либо, там ждет засада, состоящая из весьма терпеливых бойцов. Высунувшись еще раз, даю короткую очередь, проверяя реакцию возможного противника. Когда в ответ не слышится выстрелов, удивленно хмыкаю. Вижу, как Феликс уже готовится завернуть внутрь и останавливаю его, взмахнув рукой. Тут явно что-то не так, раз никто не среагировал на автоматную очередь, то придется пустить в ход вооружение калибром побольше. Еще раз сверяюсь с размерами помещения на планшете, убеждаясь, что в поперечнике оно больше полусотни метров. А потом перебрасываю палец на спусковой крючок гранатомета и, выставив оружие из-за угла, разряжаю его. Стараюсь прицелиться так, чтобы граната прошла под потолком, в итоге врезавшись в противоположную стену или упав на пол, рядом с ней. Сразу после взрыва из темноты слышится истошный крик. Кто-то, надтреснутым голосом орет: «Вы что творите? Не вздумайте больше ничего взрывать здесь, идиоты! Это запрещено!» Глава 19. На момент застываю, удивленный, как тоном обращения к нам, так и его содержанием. Такое ощущение, что к тебе обращается смотритель какой-то старинной библиотеки, озвучивающий, что зайти внутрь с едой нельзя, или поймавший вас с девушкой за сексом в мертвой зоне видеокамер, но никак не противник, засевший где-то в темноте с автоматом. Отойдя от легкого шока, криком отвечаю: «Зажжете свет, поговорим». «Нет, забросаем все нахер гранатами, у нас их еще вдосталь». Образ старого седого библиотекаря сам по себе тает в голове, когда слышу раздающийся из темноты отборный мат. Впрочем, русский язык быстро сменяется немецким, на котором ругательства звучат еще более занятно. Хотя, может, он сейчас отдает приказы кому-то из числа своих людей. Повернув голову к Лилу, у которой тоже должна быть языковая прошивка, уточняю содержание слов, доносящихся из погруженного в темноту зала. Но девушка подтверждает, что это обычные матерные выражения. Ругаться неизвестный прекращает секунд через 30, после чего все тем же сухим голосом обращается ко мне: «Мы включим свет, если вы обещаете не портить ресурсы, находящиеся на хранении». Усмехнувшись, покачиваю головой: «Это возможно только в том случае, если вы сдадитесь и сложите оружие. Иначе, нам придется задействовать все имеющееся вооружение, чтобы уничтожить вас и пройти дальше». Слышится еще несколько замысловатых ругательств на немецком и следует новый ответ: «Такое возможно только в том случае, если вы согласитесь побеседовать со мной и оставить после этого в живых». Тяжело вздыхаю. Что у них за мания такая, пытаться со мной поговорить, при этом, как правило, не отвечая ни на один из вопросов? Формулирую в голове фразы и озвучиваю их: «Согласен, но малейший намек на угрозу в нашу сторону и вы умрете, точно так же, как и все ваши люди». Из темноты доносится короткий смешок: «Да со мной здесь только пара андроидов, которые мало на что годятся, люди отсутствуют». После секундной паузы решаю форсировать развитие событий, кричу: «Тогда включайте свет и выходите сюда, побеседуем, как вы и хотели. Повторюсь, если нам покажется, что это ловушка с целью нашей ликвидации, то мы сначала прикончим вас, уничтожив тело, а потом разнесем в клочья ваш драгоценный груз, чтобы исключить восстановление». Со стороны собеседника доносится несколько коротких фраз, которые можно интерпретировать, как его согласие. После чего, он, бурча что-то под нос, удаляется от своей старой позиции в сторону. Секунд через 20 в зале вспыхивают лампы и, выглянув из-за угла, я могу рассмотреть его содержимое. Множество небольших стеклянных ящиков, выстроенных квадратными башнями. В каждом из них небольшое живое существо. Сначала мне кажется, что это какой-то извращенный способ хранить провизию, или заспиртованные тушки небольших зверей. Но присмотревшись, понимаю, что внутри каждого из ящиков находится человеческий эмбрион. Своими глазами я их никогда не видел, но то, что сейчас можно наблюдать в этом секторе, однозначно похоже на изображение в сети. Навскидку, в зале 1007-8 таких небольших стеклянных хранилищ, хотя, может быть и гораздо больше. Сложно посчитать, когда у тебя есть только одна точка обзора. Поморщившись, жду, когда появится псевдобиблиотекарь. Он выходит из-за стеклянных колонн, где-то через половину минуты. Седой дедуля, одетый в темные штаны и рубашку. На поясе кобура с пистолетом. Сзади, почти вплотную, следуют два андроида, у которых вижу электрошокеры. Когда приближаются к проходу, берем всю эту компанию на прицел. Дедулю обезоруживаем и ставим около стены. Его помощников кладем лицом в пол и тоже изымаем шокеры. Впрочем, чуть подумав, приказываю Лилу ликвидировать их. Ни к чему, чтобы руководство Вечности слышало весь наш разговор. После того, как девушка перерезает глотки своим подконтрольным собратьям, переключаю свое внимание на старика. Первым делом, интересуюсь, есть ли кто-то еще в зале перед нами. После отрицательного ответа оставляю его под присмотром Лилу и Азды, а мы с Феликсом продвигаемся вперед. Через пару минут становится ясно, что противник в зале действительно отсутствует. Еще, я понимаю, что человеческие эмбрионы при близком рассмотрении выглядят довольно пугающе, особенно в такой зашкаливающей концентрации. После того, как мы оказываемся около выхода из помещения, приказываю девушкам переместить пленного сюда. Как только они доставляют куратора сектора, озвучиваю самый очевидный вопрос. Сколько здесь еще охраны? В других залах тоже размещены засады? Тот машет головой. Больше никого. Сосед со своими помощниками предпочел отступить дальше. Центр выдал ему разрешение на проход. Мне тоже, но я понадеялся на вашу глупость, молодой человек, и остался здесь. Надеялся, что вы необдуманно сунетесь внутрь, после чего у нас получится уменьшить количество бойцов в вашей группе, или просто не дать вам пройти дальше. Кто же знал, что вы отмороженные варвары, которые сразу начнут бросать гранаты? Не сдержав усмешки, киваю ему. Ну да, темный зал, в котором стоит тишина, не вызывает абсолютно никаких подозрений у людей, заставших все прелести эволюции на Земле. Это был не самый лучший план. Тот чуть наклоняет голову, упершись глазами в пол и, судя по шевелящимся губам, снова матерится на одном из языков, но уже секунд через 5 поднимает взгляд обратно. «Зато теперь я здесь и могу свободно поговорить с вами», — делает короткую паузу, видимо давая мне возможность озвучить очевидный вопрос, если появится такое желание. Но я предпочитаю молча ждать, так что дед просто продолжает. «Я прекрасно понимаю всю степень вашего негодования, поверьте мне, но и вам нужно понять, что уничтожение этой станции, или скажем, содержимого этих нескольких складов, перечеркнет весь смысл проекта «Эволюция». Если не реализовать наш план так, как он задумывался, то все происходящее станет обычной кровавой бойней, без малейшего намека на логику». Подойдя чуть ближе, заглядываю ему в глаза. «Знаешь, с поверхности планеты все как-то так и смотрится. Кровавой и бессмысленной бойней, за которой больше ничего нет. Сотни миллионов людей рвут друг друга на куски ради куска послаще или дырки поуже. Любые твои философствования померкнут после дня, проведенного в одном из населенных городов Земли». Старик со скорбным видом покачивает головой. «Ты не понимаешь. Судьба планеты была предрешена. Никто не сумел бы удержать ситуацию под контролем. Еще, буквально 20-30 лет, и процессы разрушения стали бы совсем необратимыми. Нам пришлось вмешаться, чтобы остановить происходящее. Другого выхода просто не было. И теперь у нас есть шанс начать все сначала. Создать новую человеческую расу. Без распри и конфликтов, с полностью сохраненным многообразием и культурой. Чуть покачиваю головой, смотря на него с легким удивлением. Во-первых, что если за эти два десятка лет кто-то бы смог найти эффективное решение проблемы и события поменяли свой ход? Да и насколько точны ваши прогнозы? Процентов 70-55, а если расклад был в пользу оставшейся части, тогда получается, что вы пустили всех под нож просто так, ради своего самолюбования, ведомые психологическими комплексами. Мол, посмотрите, как мы хороши, спасаем мир. Ну а то, что внизу все друг друга режут, без всякого разбору, это легкий побочный эффект, на который можно не обращать внимания. Вижу, что он уже открывает рот, явно собираюсь возразить мне и перебиваю, продолжив говорить. Во-вторых, чем эта твоя новая раса будет критично отличаться от старой? Ты всерьез полагаешь, что вся эта идиотская идея с выбором генетических доноров сработает? Или вы собираетесь контролировать их при помощи чипов? Так, вы могли точно так же взять под контроль все имеющееся население, заставив их скорректировать свою модель поведения и перестроиться так, чтобы планета осталась цела, как этого хотели эко-радикалы, которых водили за нос. Хотя, вы их превзошли по всем статьям. Те собирались уничтожить, максимум, пару миллионов человек, а вы, уроды, окунули в кровь всю планету, целенаправленно и заранее зная, что каждый человек умрет. Собеседник несколько секунд смотрит на меня, явно слегка смущенный таким напором. Потом принимается излагать свой ответ. Идея с генетическими донорами должна сработать. Это алгоритм, созданный лучшими учеными человечества. Я в нем уверен. Что касается чипов, то из-за выкрутасов и мы не могли держать под контролем всех людей на планете разом. Только точечное вмешательство и воздействие на отдельных особей. Вот наблюдение было доступно абсолютно для всех. Так что, я неплохо себе представляю, что творится сейчас на планете. Это необходимое зло, Кирилл. Поступить как-то еще, мы просто не могли.